bésame, bésame mucho. Sorridimi e baciami ancora. Ma sì, bésame, ma bésame mucho. Baciami come in un ultimo bacio d'amor. Bésame, bésame mucho. Che tutta la vita tu sei per me. Причем здесь бесаме в ритме твиста? Мы вроде бы собрались продолжить разговор на знаменитой пьесе Жана-Поля Сартра «Без выхода» или «За закрытыми дверями», как когда у нас переводят. И главный вопрос нашего обсуждения – как люди создают друг другу ад? И сегодняшними музыкальными паузами я хочу сказать, да с легкостью. Ну, просто чем легче хочется отношений, тем быстрее создается ад. Ну, тогда же, когда широко ставилась пьеса Сартра после войны в 50-х годах, вот эта самая легкость чувств вошла в моду и начала создавать ад, потому что сама пьеса Сартра, она о не столько об аде, сколько об этом самом замкнутом пространстве, в котором мы стремительно начинаем доводить друг друга. А пьеса Сартра, если хотите, о каких-то главных правилах нашего взаимного ада, вырастающих из легкости. Как мы создаем друг другу ад? И что нужно сделать, чтобы из него выбираться? 8-800-222-99-92. Телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Каким образом, между прочим, провозглашенная Сартром экзистенциальная легкость отношений, в котором каждый выражает себя, создает тот ад, в котором мы живем. 8-800-222-99-92. Это бесплатный телефон прямых эфиров Радио России, бесплатный для всех регионов нашей великой страны. Так что звоните. Почти, ну, наверное, есть счастливые люди, но большинству семей и пар в нашей стране этот самый ад, описанный Сартром, очень хорошо знаком. Миллионы нести сонные, Von Italien eine Wunde, doch nicht für Tina Luisa aus Rom, die in der Mondnacht sich mehr aus dem Mond macht. Tina, Tina Luisa will die schönste aller Frauen sein, schön wie Mona, Mona Lisa. Darum will sie auch nicht braun sein, darum badet sie am liebsten nur bei Nacht im Mondenschein. Tina, Tina, Luisa, Luisa, Luisa, liebt den Mond und seine Sterne, Luisa, Luisa. Denn so blass wie Mona Lisa, Luisa, Luisa, wäre Tina ja so gerne, Luisa, Luisa. Darum badet sie am liebsten nur bei Nacht im Mondenschein. Tin, tin, tin, Tina Luisa, tin, tin, tin, frag ihren Spiegel, wer ist die Schönste, Schönste im ganzen Land. Tina, Tina Luisa, Luisa, Luisa, will die schönste aller Frauen sein, Luisa, Luisa, schön wie Mona, Mona Lisa, Luisa, Luisa, darum will sie auch nicht braun sein, Luisa, Luisa, darum badet sie am liebsten nur bei Nacht im Mondenschein. Tina, Tina, Luisa will die schönste aller Frauen sein, schön wie Mona, Mona Lisa, darum will sie auch nicht braun sein, darum badet sie am liebsten nur bei Nacht im Mondenschein. Darum badet sie am liebsten nur bei Nacht im Mondenschein. Tina, Tina, Luisa, Tina, Tina, Luisa, Tina, Tina, Luisa. Серебряные нити. Как-то так. Тина, Луиза и Вилли, Инес, Эстель и Гарсен. Всего три участника пьесы, навсегда запертые в комнате гостиницы, которая и представляет собой ад по версии Сартра. Ад, который другие. А все начиналось как-то вот так легко. Как-то легко, почти в ритме твиста. Между прочим, именно так оно и заканчивается, как это ни странно. Ну, ну кто же? Кто из троих? Путь свободен. Что же нас держит? Мы неразлучны. Неразлучны? Гарсен, помоги мне. Скорее помоги. Помоги мне, мы вытащим ее наружу. Нет. И запремся. Нет. Туда я и дорога. Эстель, Эстель, умоляю тебя, оставь меня здесь, только не в коридор, не выгоняй меня в коридор. Трус, трус, трус. Ну, ищи, ищи утешение у женщин. Пой, Инесс, пой. Ох, классная парочка. Если бы ты видела его огромную лапу на своей спине, как она мнет платье и впивается в тело. Ой, у него мокрые руки, он весь потный, он оставит пятно на твоем платье. Мертвое, мертвое. Ни ножом, ни ядом, ни веревкой нас не убить. Это уже сделано, понятно? И мы вместе навсегда. Навсегда! Господи, вот смешно! Навсегда, навсегда! Навсегда! Вместе! Навсегда! Ну что ж, продолжим. Потрясающая вещь. Вот в этой версии аудиоспектакля, который, фрагменты которой мы слушаем, вторую передачу, Все чрезвычайно трагично. Но мне кажется, что у Сартра это еще веселее, чем то, что вы слышите. Понимаете, какая штука? Они собираются продолжать. И им совершенно искренне весело. И, между прочим, Инесс искренне весело, что она мертвая, и ее уже нельзя убить ни ножом, ни ядом, ни веревкой. Это как бы оказывается оборотной стороной ада. Но они все время воспроизводили эту схему при жизни, ту самую, которая крутится в пьесе. А что они еще могут воспроизводить? Какую жизнь? Вот они ее снова по кругу и воспроизводят. И им это весело, потому что все знакомо и хорошо. Что будет происходить? Ну, в общем, будет происходить один и тот же круг отношений. Впрочем, прежде чем говорить об этом круге, давайте хотя бы два слова о Сартре. Вот что сказала мой соавтор, радиослушательница из Ульяновска Ирина. Чтобы понять творчество Сартра, стоит немного познакомиться и с его философскими взглядами. В 1946 году, пытаясь объяснить и опровергнуть критические замечания, он пишет статью «Экзистенциализм – это гуманизм», который объясняет свое видение человеческой природы. Первый принцип экзистенциализма Сартра – «человек есть лишь то, что сам из себя делает». То есть, цитата: «Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и Бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать». Конец цитаты. Сначала существование, и только потом сущность. Человек изначально пустой проект, и наполняет его его действия и поступки, и только они. Именно действия, а не мечты и представления о себе. Цитата. «Он отдает себе отчет в том, что не может быть каким-нибудь, в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол или ревнив, если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего внутреннего мира открывает мне в то же время и другого, как стоящую передо мной свободу, которая мыслит и желает за или против меня. Таким образом, открывается целый мир, который мы называем интерсубъективностью. В этом мире человек решает, чем является он и чем являются другие». Конец цитаты. Трое в запертой комнате – это все, что человек имеет. Человек своими действиями и поступками творит природу человека. И по Сартру нет иной человеческой природы. Возвращаясь к пьесе. Три главных ее героя сотворили свой мир своими поступками. Каждый человек, делая свой выбор в пользу того или иного действия, определяет все человечество. «Выбирая себя, я созидаю всеобщее», — говорит Сартр. «Другой действительности, человеческой действительности, у нас нет». Именно поэтому человек ответственен за каждый свой выбор, за каждый свой поступок. Ни обстоятельства, ни окружающие, никто, кроме него самого, не ответственен за его реальность. Гарсен не выходит из комнаты, потому что за ее дверьми больше ничего нет. Нет его проекта мира, в котором он мог бы реализовать себя. Инесса и Стель – это та реальность других, которую он создал своими поступками. То же самое очевидно для Инессы и Стель. И весь вопрос упирается в том, возможно ли осуществить свой проект, реализовать собственные принципы в мире, созданном твоими поступками. Это внутреннее противоречие. В замкнутом пространстве сартовского ада оно создает дурную бесконечность. Вот это вот внутреннее противоречие может создавать дурную бесконечность, а может и не создавать. И все ли зависит от того, воспринимается ли человек как табуля раза, пустая дощечка, на которой можно написать что угодно стилом, или нет? Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я на эту тему сегодня думал и записал свою мысль. Она почему-то совпала с мыслью Ирины. Ну, может, короче, я скажу. Замечательно. В безбожном, как бы светском обществе мужчины становятся как бы женщинами, а женщины как бы мужчинами. И дети как бы стариками. В общем, все перевернуто. И все эти как бы люди сами проклинают свою жизнь. Вот Ирина об этом говорила, что мы сами себя проклинаем. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не покаемся в слезах пред Господом Богом. А у Сартра, я его не читал и пьесу не видел. Но я так слышал с третьих лиц о его, ну, от богослова. Я думаю, что стоит почитать самому. Ну, потому что сам же богослов. Спасибо большое, Игорь. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что есть тут все равно некоторые внутренние железные закономерности. Почему-то весь сартровский ад оборачивается однообразием. Любовный треугольник бесконечно вращается в одной и той же консервной банке гостиницы. И, как вы услышали, видимо, вращается с удовольствием. Ну вот только послушайте. Гарсен, вы мужчина или нет? Посмотрите же на меня, не отводите глаз. Разве это так тягостно? У меня золотые волосы. И в конце концов, кто-то ведь из-за меня застрелился. Умоляю. Послушай, Гарсен, я выпала из их сердец, как птенец из гнезда. Подбери меня. Прими меня в свое сердце, и увидишь, я буду милой. Делайте, что хотите, ваша взяла. Но помните, я здесь, и я на вас смотрю. И я не отведу взгляда, Гарсен. Вам придется заниматься любовью у меня на глазах. Как я вас обоих ненавижу. Занимайтесь любовью. Но не забывайте, мы в аду, и настанет мой черед. Ну вот персонажи, как бы три, с позволения сказать, противоположности, дополняющие друг друга. Эстель, которая умоляет Гарсена не смотреть на что-нибудь, а смотреть только на нее. Тогда она чувствует себя существующей. Она сосуд, требующий наполнения. Подбери меня, прими меня в свое сердце, и увидишь, я буду милой. Инесс, манипулятор и лидер. Дело не в том, что она хочет с кем-то заниматься, вступать в такие же отношения на диване с Гарсеном или с Эстель. Дело в том, что она должна управлять, диктовать условия и, наоборот, вкладывать в голову кому-то свои собственные мысли и желания. Она должна управлять, она без этого не может, и поэтому она так мучительно реагирует на происходящее на соседнем диване. Исходя из того, что мы говорили в прошлом передаче, она это видела не раз, и не два, и не десять. Однако вся проблема в том, что они ей не подчиняются. И, наконец, Гарсен, который мечется с тем, чтобы кто-то признал его значимость. Неважно, это коллеги-журналисты или женщина. И никак не может эту значимость, этой значимости добиться или почувствовать и у тех, и у других. Почему? Ну, потому что он все время боится. И от этого это мужское начало оказывается мечущимся между двух женских. Точнее говоря, может быть, даже и не женских. Начало Инесс совершенно не обязательно рассматривать как женское. Вообще это не важно. Важно, что они дополняют друг друга и готовы в любой момент начать сначала, двигаться по кругу. Они своеобразная инверсия друг друга. Ну вот только слушайте, что говорит Гарсен. Гарсен. Послушай, окажи мне услугу. Нет, не отказывайся. Я знаю. Тебе кажется, что у тебя просят помощи. Ты к этому не привыкла. Но, может, если ты захочешь, если сделаешь усилия, мы и вправду сможем по-настоящему полюбить друг друга. Видишь ли, тьма народа утверждает, что я трус. Но какое мне до них дело? Если бы нашлась живая душа, которая изо всех сил повторила бы, что я не бежал, что я не мог бежать, что я храбрый, что я честный, я уверен, что я был бы спасен. Хочешь поверить в меня? Тогда ты мне будешь дороже всех на свете. Дурачок, глупец! Неужели ты думаешь, что я могла бы полюбить труса? Откройте! Откройте! Я согласен на все. На испанский сапог и клещ, расплавленный свинец, тиски, удавку на все, что жжет и дерет. Я хочу мучиться по-настоящему. Пусть лучше побой, кнут. О, с почем эта умственная пытка, этот призрак страдания, который ласково касается тебя и никогда не делает по-настоящему больно. Вы откроете или нет? Вот и на, дверь открылась. Да, дверь, между прочим, открывается почти без усилий. В этой закрытой навсегда комнате. Но вот ведь что удивительно. В коридор, никто из троих выходить и не собирается. Дорога, наверное, ведущая к сердцу других страдальцев, оказывается куда сложнее, чем сидеть в своей комнате и крутить одни и те же отношения снова и снова. Но вот так мы создаем друг другу ад. Тем, что легче. Тем, что привычнее. Как-то так. Sexy-hexy, sagt der Joe zu mir. Sexy-hexy, sagt auch Tom zu mir. Doch ich finde es einfach lächerlich. Dieser Name passt auch nicht für mich. Hey, hey, rufen Sie. Sexy-hexy, doch ich höre nie. Auf der netten Party gestern Nacht haben alle Boys mich angelacht. Denn mein neuer Pulli steht mir gut und die Boys bekamen plötzlich Mut. Hey, hey, rufen sie. Sexy, hexy, doch ich höre nie, ob ich im Sportdress mal vor unserem Clubhaus steh, ob ich im schicken Kleid mit einem Boy zum Tanzen geh. Sexy, Hexy heiß ich überall. Bin ich nicht ein hoffnungsloser Fall? Sexy, Hexy, sagt die ganze Stadt. Wer den Namen bloß erfunden hat? Hey, hey, rufen Sie. Sexy, Hexy, doch ich höre nie. Sie hasse ich überall. Bin ich nicht ein hoffnungsloser Fall? Sexy, Hexy, sagt die ganze Stadt. Wer den Namen bloß erfunden hat? Hey, hey, rufen Sie. Sexy, Hexy, doch ich höre nie. Hey, hey, rufen Sie. Sexy, Hexy, doch ich höre nie. Серебряные нити. Посмотрите, какая получается потрясающе красивая картина. Вы можете ее сами крутить в разные стороны. Прям нарисовать треугольничек, продеть в него булавочку и вращать. Потому что Гарсен, Листель является объектом внимания, мужского внимания, без которого она жить не может. Она гордится тем, что кто-то из-за нее покончил с собой. Помните танцор танго из прошлой передачи? Эстель для Гарсена является послушным объектом любви по той простой причине, что много народу утверждает, что он трус, видимо, ну, в какой-то своей социальной, жизненной позиции. А Эстель всегда примет его и скажет ему то, что он хочет. Ну, что он храбрый, что он честный, и скажет это вполне профессионально. Она скажет: дурачок, ну как же я могла полюбить труса? Ну, могла бы и запросто, лишь бы трус проявлял к ней достаточное количество внимания. Тогда она сможет ему спокойно изменять. Помните историю? Ну, если не помните, то, наверное, стоит перечитать или переслушать нашу последнюю программу. Инес для Гарсена. Человек, который им манипулирует. Вкладывает ему в голову мысли. Конкурирует за него. Без такой Инес Гарсен жить не может. Как, впрочем, и Инес без него. Потому что ей надо для удовлетворения собственного самолюбия все время кого-то у кого-то уводить. Она, если хотите, профессиональный конкурент. И, конечно, при бесконечном вращении треугольника, обратите внимание, добровольном, в этом самом персональном аду, конечно, она в какой-то один момент станет любовницей Эстель. Она ее добьется. Потом ее снова отнимет Гарсен. Потом Эстель снова уйдет к Инес. Возможно, они при этом будут говорить чуть разные слова. Очень может быть. Но что за булавка торчит в центре? Что вращает бесконечно этот треугольник ада, даже не давая этому треугольнику выбраться наружу, выбраться, выйти куда-то в коридор этого бесконечного отеля, чтобы посмотреть, как там страдают другие, ну хотя бы. Нет, этого абсолютно достаточно. Вот что сказала по этому поводу наша слушательница Дина. Здравствуйте, меня зовут Дина, я из Алтайского края. Я уверена, что каждому человеку необходимо, чтобы его любили и уважали. Но бывают такие случаи в жизни, когда нам кажется, что мы недостойны любви и уважения. И вот тогда мы превращаемся в жертв, которые начинают жалеть себя и упиваться своей меланхолией. Пока не дойдут в своей жалости к себе до крайней точки, когда жалость превращается в агрессию к другим. И тогда человек становится палачом, он мстит окружающим за свою боль и создает тем самым ад вокруг себя и для себя самого. Есть ли выход из этого замкнутого круга? Я думаю, что да. Нужно изо всех сил стараться сохранить любовь к себе и к другим. И не жалеть своей доброты и участия, даже если за все ему усмешка в ответ. Как говорит герой пьесы Сартра Гарсен, нужно проявлять добрую волю, и тогда спасешься сам и те, кто рядом. Спасибо за внимание. Всего доброго. Да, говорит-то он говорит, но только проявлять он ее не умеет. Но я так ждал, правда, вторую передачу жду. Может быть, не в лоб это звучало. Просто эта пьеса не про любовь. Это пьеса про ад. И не всякие другие, по моему глубокому убеждению, верующие, неверующие, одни мало отличаются от других. Дело в том, что никто из героев не любит, точнее говоря, любит, конечно, но себя. Любит себя, любит свою собственную значимость, которой в этом треугольнике двое других делают достаточно и удобно, и поэтому не хочется выходить. Я даже не знаю, стоит это повторять еще раз. Ну вот, Эстель, прямо как пишет Сартр, цепляется за Гарсена, требует, чтобы он не уходил, требует, чтобы он на нее смотрел, потому что она красивее, чем бронзовая статуэтка. Может быть, я не знаю, может быть, это намек на то, что они все застыли и забронзовели, это самая неназванная Сартром статуэтка, которая, видимо, находится где-то в центре номера или на видном его месте. Каждая из них скульптура, возведенная самому себе. Но понимаете, какая штука? Всем из жизни это очень хорошо известно. Такой любви Эстель Гарсену недостаточно. Ну, понимаете, вот она вся ему отдалась, и только им и живет. Этого мало. Кто-то должен за него конкурировать или за нее. Потому что иначе все, он добился победы, и Эстель становится ему не нужна. Что-то должно щекотать нервы. И тут есть Инесс, которая постоянно пытается отбить Эстель и рассказать ей, какой Гарсен нехороший человек, чтобы не использовать другого эпитета. И сама Инесс, какая удача, при этом не может без этого жить. Потому что опять, если она отобьет Эстель навсегда, ее это тоже не устроит. Ей надо будет периодически отбрасывать ее назад Гарсену. Смотрите, какая потрясающе красивая фигура. В ней все про достижение собственной значимости, свободы, представление о том, как тебе хочется жить. И поэтому ад-то становится вовсе не грустным. Вполне себе такой веселенький адок. Вполне себе комфортабельным, как я понимаю, в номере отеля с тремя диванами. Ад? Ну, может быть, ад это другие. Ну, наверняка. Но они же все трое именно этого и хотели. Господь с вами, не рай ли это? Здравствуйте, Николай. А? Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Слушаем вас. Город Вязники у нас на проводе. В общем, я из Вязников, в Солоневской области. Говорите, говорите, Николай. Давайте сначала определимся, что входит в понятие ада. Вы знаете, что входит в понятие ада? В понятие ада в этой пьесе входит отель, номер в гостинице и коридорный. Одна штука. Мы про... не про ад вообще. Мы про ад у Сартра. А ад у Сартра – это другие. Спасибо большое, Николай. Ну, у меня просто такое чувство, что мы сейчас уйдем к обсуждению темы ада. Пьесу бы недурно почитать. Она же очень коротенькая. Ну, понимаете, какая штука? Вы посмотрите, какие шикарные фразы. Как я вас обоих ненавижу. Занимайтесь любовью, но не забывайте. Мы в аду, и настанет мой черед. Настанет. Настанет. Они как фишку будут перекидывать Эстель друг к другу, и ее это будет абсолютно устраивать. Потому что будет такая всепозволяющая в обмен на внимание любовь Гарсена и требовательная, дисциплинирующая любовь Инесс. Только ни то, ни другое не будет любовью. Потому что каждый из них в этом треугольнике будет любить исключительно для себя. Он не будет воспринимать другого как отдельного человека. Он будет воспринимать другого как продолжение своих собственных потребностей. И поэтому они смеются, глядя друг на друга. Это навсегда. На самом деле в их жизни ничего другого и не было. Вот это самое навсегда или никогда есть маленький ад, который мы строим в своей жизни, все время воспроизводя раз за разом, по кругу, любовь к самому себе и воспринимая другого лишь как инструмент для воспроизведения себя в его зеркале. И появляется другой вопрос. Умеем ли мы любить? Спокойной ночи. Taka jesteś dla mnie naj. Na świecie drugiej taki brak. Kiedy siądziesz obok, to mi graj. A kiedy wstaje smutno tak. Czy gdy dmie jesienny wiatr, gdy wiosna burzy świat, czy latem pada deszcz i zimą, zimą też. Taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi gra, na inną zerkać nie. Czy w oczach uśmiech masz, czy nosisz żółty plaszcz, czy bardzo śpieszysz się, a choćby nie wiem gdzie. Taka jesteś dla mnie naj, że zawsze z tobą chciałbym być, iść na spacer z tobą, to mi kraj, samemu nuda, co tu kryć. Jesteś dla mnie naj. Bez ciebie brzydki każdy dzień. Z tobą słońce chodzi w dom i graj, a gdy odchodzisz, wraca cię. Taka jesteś dla mnie naj. Ty doskonale o tym wiesz, gdy caluję ciebie w dom i graj.